Я же его берегу для рыбки твоей кудесницы Сонечки. Для рыбки моей Сонечки достаточно одного языка. Мечтательно зажмурился Эд Гурвиц. Тает уже на языке. Пойдемте, обжоры, я сам подберу для вас удобный столик. А венцо я какое для дорогих гостей припас, обалдеете. Прямым рейсом из солнечной Грузии. Грузия — это тоже Россия? — поинтересовался Даниэль. Эх вы! — скорбно вздохнул Эд. Янки самовлюбленные. Для вас весь белый свет на ваших полосатых штатах клином сошелся. Остальная земля — как пустыня. Не огорчайтесь, Эд! — легонько тронула его за рукав Лу. Не все янки одинаковы. Я ему, пока вы будете о нас заботиться, попытаюсь объяснить. И про Грузию, и про Россию, и про вашу одесскую Украину. Вы и Украину знаете? Восхитился Гурвиц. О, Боже, воистину неистощима твоя щедрость! Ты не поскупился наградить эту прелестную головку таким умным мозгом. Столик им Гурвиц определил в укромном уголке возле колонны. По дороге к нему невыносимый Даниэль задержался с каким-то немолодым полисменом. Лу не стала дожидаться окончания их разговора. Оставшийся путь демонстративно проделала в одиночестве. Тем более, что этот человек в полицейской форме ей сразу же не понравился. Огромный, хмурый, с довольно красивым, но грубо высеченным темным лицом, на котором небольшие, очень светлые глаза казались двумя застывшими оловянными каплями. «Давай договоримся». Сухо заявила она, когда Даниэль с виноватой улыбкой плюхнулся на стул. «Раз уж ты пригласил девушку поужинать, изволь уделять внимание только ей, не ставь ее в идиотское положение. Учти, еще одно твое братание, и я уйду». «Не сердись, Лу!» Накрыл ладонью лежавшую на столе ее руку Даниэль. «Клянусь, что впредь никого, кроме тебя, в упор не увижу. Просто не хотел упустить шанс договориться о встрече с этим лейтенантом. Он не очень-то контактен». «А зачем тебе вообще сейчас нужен какой-то коп?» Лу продолжала хмуриться, но руку свою не высвободила. «Он не какой-то», — хмыкнул Даниэль. «Это, можно сказать, фантастическая личность. Джозеф Бойль. Воевал во Вьетнаме, был контужен, больше года промаялся в плену, бежал, через такие испытания прошел. Но какое это имеет отношение к нашему сегодняшнему вечеру?» — спросила Лу, разглядывая толкующего о чем-то с Гурвицем могучего лейтенанта. «Я ведь тебе говорил, что начал новый роман, а там мой герой тоже воевал во Вьетнаме, в плен попал. Мне ведь нужны детали, подробности, колорит, слово живое. В газетах этого не вычитаешь. Бойль для меня просто находка. Я уже 3 раза к нему подлезал. Не очень-то он, правда, разговорчив, но, судя по тому, что можно из него выудить, настоящий клад. Ты знаешь кого-нибудь, кто бы год жил среди вьетнамцев, язык их тарабарский выучил?» И теперь он наверстывает упущенное, посещая, не сняв даже формы, такие дорогие рестораны? «Нет, он здесь по делу. Мы договорились, что завтра я позвоню ему».